Глава 19. На самом же деле Векшин в тот раз к Апчхову вовсе не заходил, а перекусив среди дня на рынке, вплоть до поздних сумерек, плутал по городу, погруженному в пыльную вечернюю истому. Его толкали, бронили обидными словами, не раз над самым ухом визжали тормоза, занятые своими мыслями, он ничего не замечал. Правда, часов никак не меньше двух, пока не утомилось внимание, он со многих перекрестков и пристально, как в лупу, приглядывался к сутолоке городской жизни, вникал в игры детей, в уличные происшествия, чуть ли не в надписи на вывесках, и, как ни странно, многие впечатления были ему в новинку. Однако к исходу дня воротилась прежняя рассеянность, происходившее от разноголосицы чувств и ощущений. Если вначале ему бесконечно интересно было наблюдать за житейским потоком, то позже, к закату, это сменилось тягостной физической неловкостью, особенно при виде играющих на бульваре ребятишек, спешащих с работы граждан, наклеенные на заборе газеты, марширующих в баню солдат. Кроме этих естественных неудобств социальной отверженности, Фирсов, своевольный и все с теми же сомнительными целями, подмешивал сюда дополнительные ощущения, настолько сбивчивые, неточные, бессвязные порою, что только через мнимое болезненное состояние и можно было показать их читателю. Критика справедливо обвиняла его впоследствии в надуманности векшинской идеи и вины. Но вся беда заключалась скорее в неправомерной философской постановке вопроса, нежели в несовершенном мышлении автора о своем герое. Древняя обжитая почва действительности вместе с ее моралью была поднята на воздух великим взрывом и не осела, не уплотнилась пока. Сама того не сознавая, эпоха готовилась к опытам еще невиданного размаха. Намеренно путая карты, писал Фирсов все в той же главе, когда с печальным запозданием убедился в непосильности своей задачи. Приблизительно со средины в повести с наглядностью предстает бесплодность фирсовских попыток, ссылкой на душевное нездоровье от какой-то там навязчивой, отвлеченной идеи спасти еще недавно симпатичную ему, хоть и пошатнувшуюся, а ныне почти ненавистную автору личность Векшина. Было бы любопытно приглядеться, откуда и когда началось это разочарование сочинителя в своем герое. Даже как это изложено у Фирсова, векшинское поведение у Пирмана в тот же вечер, исполненное хозяйственно-практической сообразительности, полностью исключает всякий разговор об его якобы юридической невменяемости. В особенности комично поэтому выглядит авторская настойчивость, с какой он в целях вызвать моральное просветление, то и дело подставляет на пути Векшина две воображаемые фигуры. То на пробу неказистого молодого человека с погонами поручика и банальными усиками, то гораздо чаще скорбную в черной косынке и провинциального облика старушку. В повести она частенько появлялась впереди Векшина, объятого навязчивым ожиданием, что сейчас та обернется и враз опознает убийцу ее сына по спрятанным за спину рукам, по нечистому взору, по развязности, какую чаще всего маскируется смятение. Вряд ли она решится на что-нибудь чрезмерное в публичном месте. Тем более, что у Векшина имелись оправдательные мотивы для его известного поступка. Хотя матерям и безразличные побуждения, отнявшие у них сыновей, беда была в том, что огненные всемирные исторические слова, столько раз произнесенные Векшином на митингах, слипались теперь в комок у него на языке. Он был вор, и отребье своего класса в походе таких, как он, пускали в расход без суда. Фирсов довольно правдоподобно описывал, как Векшин в тот вечер снова увидел ее на другой стороне улицы. Старуха плелась краем тротуара, сторонясь людского потока и такой бесцельную походкой, когда идти в сущности некуда. И якобы непобедимое любопытство заставило Векшина перейти мостовую. Причем он окончательно убедился в безошибочности своей догадки, когда, догнав, начал различать те самые лиловые продольные полоски на ее вдовьем платье. Уж кое-где в витринах стал зажигаться свет. Так долго и в ногу они шли. Вдруг старуха остановилась, и Векшин одновременно с нею. Теперь ей оставалось лишь оглянуться на преследователя жгучими, как камень, сухими глазами. В ту минуту кто-то звучно шлепнул Векшина по плечу. Его оглушили ворвавшиеся в сознание звуки улицы, и чертова старушенция враз завалилась куда-то. А на ее месте, словно из-под земли взявшись, стояли, посмеиваясь, Федор Щекутин и Василий Васильевич Панама Толстый. «А мы как раз по тебе скучали, Митя!» — радостно пыхтел последний, в который раз приподнимая щегольски примятую соломенную шляпу, тогда как Щекутин, по обычаю, нелюдимо топтался да кривил с одного края рот. «Какого же ты лешего на таком, можно сказать, карнавале жизни ровно нанюханный стоишь? Вон Федька только что из Иркутска воротился, еле ноги унес, а не теряет равновесие. Давно выпустили-то?» «Не узнали, не узнали!» — обветшал, снисходительно вторил Щекутин, держа не пустые, видимо, руки в карманах, черные, не по погоде кожаные тужурки. «Новостей полный короб, не слыхал?» Как всегда, не дожидаясь ответа, весь так и переливался Панама радостями бытия. Животик сгорел на шухере, а князь Бабаев снова на какой-то тухлой тетке засыпался. «Сам знаешь, пойдут невзгоды, так и на велосипеде можно нарваться на что-нибудь этакое, ну, скажем, на телеграфный столб. Вьюга в артистке поступила!» Совсем доньку под себя подмяла, ровно воробушек, бедняга. На зубах хрустит. Фриц на медне из-за границы за тобой приезжал. Дельца в лодзе наклевывалась, да не дождался. Кстати, немецкую тройноножку показывал, последнего образца. Птичка, ни один медведь не устоит, куда нашему кустарному производству, а сверла электрические. От восхищения он незаметно перешел на блатную речь, острил, переступал короткими ногами в модных штиблетах и так руками размахивал, что улица теперь из предосторожности обтекала троицу с обеих сторон. «Спрыснуть надо, Митя, твое благополучное возвращение!» — сказал Щекутин. «Веди, а то мы проголодались!» «В долг не прошу!» «Но только не при деньгах я», — нехотя отказал Векшин. «И не до шуток мне, Федор». Весь векшинский вид, неузнаваемый сравнительно с прежним, особенно впавший как-то изнутри прочерневшие щеки, убеждал в правдивости его признания. «А мы издали и смекнули было. Не к старому ли дружку своему Митя примиряется?» — сквозь зубы зловеще поворкотал Щекутин. «Оглянись, полюбуйся на харю!» За спиной у Векшина сверкала ярко освещенная витрина, полная всевозможных ювелирных соблазнов. Кольца и броши с драгоценными камнями типа обсосанных леденцов, портсигары с богатырями и русалками, серебряные компанейские братины и ковши для преуспевающих разбойников, умноженные боковыми зеркалами. Все это наповал поражало некрепкие умы. Поверх зеленой шелковой ширмочки выглядывало бледное, перекошенное ужасом лицо. Из-за бородки, которой в прошлый раз в Артемьевом шалмане вроде не было, Векшин не сразу и не без удивления узнал банкомета Пирмана. «Какое интересное выражение глаз!» — обратил внимание. «Впору бельишко менять», — погудел в ладошку Василий Васильевич, отвертываясь, чтобы не доводить до обморока подвернувшуюся жертву. «А что, зайдем? Попросим на пивко у благодетеля?» «Он теперь оторвался, в буржуи вышел. Не даст, пожалуй», — поддразнил всех, себя в том числе Щекутин. «Кому? Мне не даст!» — внезапно взъярился Векшин, устремляясь к дверям магазина. «А ну, не отставай!» Гуськом, соблюдая старшинство в славе, они ввалились в святилище к пирману. Щекутин шел за Векшином. Шествие замыкал Василий Васильевич, пожмуриваясь от предстоящего удовольствия. Он же перевернул при входе уведомительную табличку, что магазин закрыт. Им пришлось переждать минутку. В магазине находились покупатели. Пугливого типа толстячок со своей увядшей от забот подругой, из тех, что запасаются ценностями по весу, из расчета на близкий конец мира. Трое огляделись. Им понравилось. Кроме олиповатого серебра и низкопробного золота на малиновом бархате, кроме висячих часов в простенках, ценимых по мелодичности производимого ими музыкального шума, опытный глаз Щекутина нашарил за скромной занавеской в нише несгораемый шкаф с товарами для более требовательных клиентов. Судя по фотографии в рамочке бородатого патриарха над конторкой, владелец предприятия смотрел на себя, как на основателя знаменитой лет через 30 фирмы с дочерними развлечениями по всей России. «Здравствуй, Ефим!» — деликатно проворчал Щекутин. «Вот босяки по тебе соскучились, навестить пришли на новоселье. А ты, я вижу, неплохо устроился, баловник!» «Это просто вокруг тебя сплошная сказка, тысяча одна ночь!» — восторженно подтвердил Василий Васильевич, на глаз оценивая обстановочку. Хозяин магазина безмолвствовал, от растерянности позабыв про спасительную в таких случаях веселую вежливость. Однако он ухитрился подать знак жене, едва та освободилась от покупателей. И этой внушительной даме уже удалось слегка продвинуться к наружной двери, когда Василий Васильевич предусмотрительно заступил ей дорогу. «Такая исключительная женщина!» — галантно заулыбался Панама, наступая ногой на самый носок ее лакированного ботинка. «Как просто чайная роза, извиняюсь за выражение, вдруг за Мильтоном! Мадам, вы меня погубите! Мне практически смех вреден, могу показать удостоверение врача!» Не говоря уже о том, что роза при буре может утратить наилучшие свои лепестки. «Позвольте, гражданин!» — неуверенно взъерошился пирман, и бледность ненадолго уступила место пятнистому румянцу. «Если моя супруга имеет выйти по технической надобности...» «Не пыли, блатак, и пускай промеж нами будет тихо!» — примирительно поднял руку Щекутин, которому крик мешал интересоваться выставленными в витринах безделушками. «А то, знаешь, из порожней бочки выходит спирт вина». «Что вы имеете этим сказать?» — с еще более мертвенным лицом прошептал пирман, которого тем именно и устрашила щекутинская фраза, что, как в ночном кошмаре, не имела никакого смысла. «Я буду жаловаться!» «А на провилку хочешь?» Голосом судьбы издали вступил Векшин и прибавил несколько дурных слов, к чему редко прибегал в обычное время. Все затихло, даже часы. А пирман опустился на близ стоящий стул, и почему-то все это в такой степени развеселило Панаму, что, глядя на него, засмеялся даже Щекутин, и тогда пирмановой жене также пришлось хоть улыбкой принять участие в общем оживлении. «Митя имеет сказать этим», — стал добровольно переводить Панама, «чтобы ты перестал филонить, Ефим, Хотя в прошлую игру у Корынца ты унес свою колоду, но карточку одну под столом оставил. То недобрые у тебя были карты, с бородавочками, а своих не грабят, Ефим. Сам знаешь, ту руку напрочь рубят, которая фальшивит, — значительно прибавил он. Эта случайная и сорвавшаяся с языка оговорка показывала, насколько широко к тому времени был осведомлен московский блат в подробностях векшинской биографии. К слову, в интересах дела он прильгнул. Пирман играл в тот раз честными картами, хотя в прошлом и был заправский стирошник. «Ладно, некогда нам с тобой. Может быть, поэтому и ввязался Щекутин. Быстро гони пятерку босикам, и пусть каждый занимается своим делом». Сильно преуменьшенная сумма имела чисто символическое значение дани и, естественно, должна была сопровождаться нолями в зависимости от расположения к друзьям и среднего за полгода оборота. На свою беду хозяин совершил непростительную ошибку. «Если бы я грабил, как вы, у меня не было бы вот так!» — визгнул он, как проколотый, выставляя вперед правый заштопанный локоть парусинового пиджака. «Вы же видите, у меня даже на костюм нету! Даже не имею налог Чекилеву заплатить!» Наступившее затем скверное молчание длилось с минуту, и в самом конце Пирман полностью раскаялся в своем отказе, однако стало поздно. «У нас не дрогнула бы совесть тряхнуть твой оборотный капитал, Ефим. Но пускай мы останемся вечными друзьями. А лучше будем к тебе почаще в гости ходить», — с ужасной ласковостью в голосе сказал Панама, водя пальцем по стеклу витрины, будто размолвки и не было. «А пока я давно мечтал к часам себе цепочечку завести. Заверни мне эти две. И еще давно есть у меня желание знакомой девчурке колечко подарить. Найдется у тебя что-нибудь недорогое с камушком? Пожалуйста, не трогайте его больше. Его сейчас вырвет», — решительно вмешалась Пирманова жена, разумно примиряясь с неминуемыми потерями. «Это действительно, муж прав. Какая же торговля в летний сезон? Но давайте без паники, а только подскажите, какая она из себя, ваша девушка? Вам больше нравятся полненькие, как я, или блондинки? Если же у ней хорошая фигура, то я вам посоветую с аквамарином. Это натуральный цвет морской воды, слегка напоминает курорт, но с добавкой чисто весеннего неба». Панама только мурчал, жеманился, как бы завороженный бархатными полувзорами, лебедиными касаниями рук. «Я, пожалуй, вон то крайненькое предпочту», и ткнул пальцем в нечто подороже. «О, у вас есть вкус, Панама! Это самые шикарные вещи, скажите, и вы всегда так выбираете самое лучшее в своей жизни?» «Певуче», — говорила хозяйка, не глядя, доставала вещицу из витрины и вот уже завязывала розовым бантиком коробочку с фирменным знаком, кладя тем самым предел запросам клиента. «Я давно знала, что вы, Панама, интересный мужчина, но вы еще вдобавок и жуир». «Ах, вы мне льстите, мадам!» — жался Панама с явным огорчением, что сказка кончается. Стремясь загладить давешнюю ссору, Пирман выскочил из-за прилавка открыть дверь старым друзьям, и все завершилось бы благополучно, если бы не его вторичный роковой промах. Основная цель визита оставалась далеко позади, но то ли опасаясь возвращения, то ли из стремления свести дело к шутке, хозяин сунул векшину, упомянутую Щекутиным пятерку. Из каторжного юмора он назвал это премией наиболее почетным покупателем. Выстрел в упор не произвел бы равного впечатления на векшина. Он сгреб в кулак всю парусину у хозяина на груди, так что затрещало во швах, и каждая точка лица его пришла в движение. «Паяц!» — просвистел Векшин, раскачивая ювелира в обе стороны. Причем тот в целях сохранности одежды предупредительно старался угадать направление векшинской руки. «Кто ты здесь, паяц, чтобы так говорить со мною?» «Я бедный человек и, кроме того, радиолюбитель», — шелестел тот в совершенном упадке сил. Воспоминания о почти жертвенной Санькиной щедрости со стаканом копеечного кваску утроило гнев Векшина, так что неизвестно, чем окончилось бы происшествие, если бы не Панама. «Да перестань же, Митя!» — сказал он с притворным негодованием и прибавил что-то про свойство варваров омрачать самые безоблачные развлечения. «Не говоря о том, что ты портишь человеку парадную робу, ты ему вдобавок роняешь фирму. В любую минуту может подкатить маркиз за недорогим бриллиантовым ожерельем. Ах, как все это грубо, по-русски, братец!» И до той поры стыдил Векшина, пока тот не разжал кулака. Вопреки утреннему зароку, попозднее Векшин оказался с друзьями в одном не слишком благоустроенном месте, где благо жизни отпускались верным людям в кредит. Впрочем, они провели там всего полтора часа и за самым умеренным угощением. Панама торопился на свидание, а Щекутин готовился в ту ночь еще разок попытать фортуну. Обоим ничего не удалось выведать у Векшина о причинах его очевидной поломки. Так прошел первый день фирсовского героя на воле.